сущий вздор. Им бы следовало поручить его написание какому-нибудь детективу. Они же почему-то подрядили на это дело меня. А что я в нем вообще понимаю? «Так вы не были детективом?» «Я был клерком», — ответил Мур и закрыл дверь, прежде чем Анвин успел задать ему следующий вопрос. Ожесточенно скрипя педалями, он направился через весь город на южную окраину, установив перед собой раскрытый зонтик. Упрямо нагнув голову, он лавировал в потоке интенсивного дорожного движения, не обращая внимания на злобные окрики водителей и настырное блеяние автомобильных клаксонов. Он проехал мимо узкой зеленой двери своего многоквартирного дома, потом миновал черное от копоти мрачное здание центрального вокзала. Проезжая мимо него, он заметил Невилла, парнишку, работавшего в буфете. Тот стоял под навесом, укрываясь от дождя, и курил. Проехав еще один квартал, Анвин резко свернул на восток, чтобы оказаться подальше от здания агентства. Ему не хотелось нарываться на вполне вероятную встречу с детективом Скридом или со своей не в меру смышленой ассистенткой. Нет, пока что лучше избегать подобных ситуаций. Когда он достиг района, где по обеим сторонам улиц были только кованые ворота всевозможных складов и фабрик, шум уличного движения несколько стих. Со всех крыш потоками стекала дождевая вода. У Анвина уже дрожали руки и ноги, но не от усталости или холода. Причиной этого было лицо мертвеца, виденное им сквозь стекло гроба в музее. Ему казалось, что мумия все еще подсмеивается над ним, демонстрируя свою золотую коронку. Это сиявшая во мраке серебряным светом ниточка, ведущая к раскрытию тайны, оказалась ложной. И не только Анвин принял ее за настоящую, но и Сайвард в этой связи сделал неправильный вывод. Однако что именно соединяет эта ложная нить? Добравшись до кварталов, окружавших старый порт, Анвин замедлил ход, чтобы сориентироваться в лабиринте извилистых улочек. Деловая суматоха здесь не прекращалась, несмотря на дождь. Сделки заключались под навесами и тентами и прямо через прилавки продуктовых магазинов. Он чувствовал, что за ним следят. И не один человек, а несколько. Неужели в его внешности просматривались некие вторичные признаки сотрудника агентства? Невидимая стигмата, безошибочно различаемая здешним народом. Он жал и жал на педали. Но не так сильно, как утром, сжимая ручку зонтика, ливень перешел в редкий моросящий дождь, продвигаясь сквозь лабиринт старых улиц, образовавшихся еще до того, как город был окружен стенами. Он проезжал мимо деревянных зданий, складов и старых рыночных площадей, заваленных разными отходами производства. Разнообразные механизмы. Об их предназначении он не имел ни малейшего представления, ржавели на мостовой, все в красных подтеках. Толпы вокруг поредели. Из труб к облакам поднимались узловатые клубы дыма. Над улицей, провиснув и истекая водой, болтались бельевые веревки. Несколько окон светились желтоватым на фоне непроглядного мрака, окутавшего город. Анвин прибавил ходу. Врезавшееся в память описание этого района, сделанное Сайвартом, служило ему путеводителем. Наконец он добрался до кладбища на Всесвятском холме, неухоженного участка земли площадью 6 акров, заросшего высокой травой, сорняками и старыми деревьями, опутанными диким виноградом, между которыми велись, огибая развалившиеся склепы, неизвестно куда уводящие тропинки. Пивная «Вздремни часок» располагалась в подвале приземистой постройки из крошащегося серого камня, используемой в качестве покойницкой. У Анвина в глубине души теплилась надежда, что На самом деле, этого заведения вообще не существует. Однако выщербленные ступени, ведущие с тротуара в непритязательного вида погребок, выглядели достаточно реальными. Он примкнул велосипед цепью к ограде кладбища, прямо под навесом крыши. Уже находясь на верхней ступеньке, он услышал стук бильярдных шаров и звон стаканов. У него еще была возможность вернуться домой, если бы он захотел. Проспать до конца этого дня, дождаться следующего в надежде, что к тому времени все уже как-то уладится. Но тут оконце, расположенное вровень с тротуаром, со скрипом открылось, и из него выглянул некий субъект. Сморщив нос, он, видимо, пытался уяснить, чем от Анвина пахнет. Его покрасневшие и широко раскрытые карие глаза смотрели с явной подозрительностью. «Входите или выходите?» — спросил субъект. Отступать было поздно. Анвин спустился по ступенькам, на ходу складывая зонтик. Под последней ступенькой проходила узкая дренажная канавка, по которой медленно стекала дождевая вода, и в образованной ею небольшой луже плавали сигаретные окурки. Анвин толкнул дверь острием зонтика, перешагнул через лужу и вошел в распивочную. Столы освещались свечами, а вот бар, располагавшийся в той стороне, что ближе к кладбищу, имел преимущество. В стене за ним у самого потолка имелась пара подслеповатых окошек, сквозь которые внутрь просачивался тусклый свет, играя на бутылках со спиртным изумрудными отблесками. Ими были заставлены все полки высокого узкого буфета с распахнутой дверцей. Да это вовсе и не буфет, вдруг содрогнулся от своей догадки Анвин. Это же гроб. Возле входа сидели двое мужчин, положив шляпы на стол между собой, и беседовали, низко склонившись друг к другу над коптящей свечой. У противоположной стены, под электрической лампой с зеленым стеклянным абажуром, стоял бильярд. Двое очень высоких мужчин, одетых в одинаковые черные костюмы, разыгрывали на нем партию. Играли они не торопясь, чрезвычайно тщательно примеряясь, прежде чем нанести удар по шару. Сайворта здесь не было. Анвин присел у стойки бара и поставил портфель перед собой. Мужчина, окликнувший его в окно, закрыл и запер створку, сделал вид, что отряхивает руки, и соскочил с бочки, на которую взбирался, чтобы достать до окна. Двигаясь к Анвину, он провел рукой по поверхности стола, стряхнув лежавшую там газету. Репортеры утверждают, что кто-то в агентстве ведет двойную игру. Заговорщически подмигнул он Анвину. Внутреннее дело, как они говорят. Сыщики считают, что это один из своих. Это у них версия номер один. На лоб ему упал черный завиток, изобразив перевернутый знак вопроса. Этого человека звали Эдгар Златари. Он выполнял на кладбище функции гробовщика и могильщика. Когда на его услуги не было спроса, он подавал напитки тем, кто еще не приставился. Он всегда все обо всех знал. Настоящий кладезь весьма ценной информации. «Новые лица, как известно, всегда приносят с собой новые заботы», — продолжал Златари. «А как насчет вас? Имеете вы проблемы? Или, может, это они имеют вас?» Анвин не знал, что на это ответить. «Вы что, язык нынче проглотили? Или забыли его на подушке? Вы чем вообще занимаетесь, приятель?» Златари бросил подозрительный взгляд на портфель, и Анвин опустил его себе на колени. «Ну ладно, скрытный вы наш. Что вам подать?» «Мне?» — переспросил Анвин. Бармен оглянулся по сторонам и закатил глаза. От него разило виски и сырой землей. «Хороший вопрос. Со смеху умереть можно». Двое, сидевшие за столом, захихикали, а пара у бильярдного стола невозмутимо продолжала свою партию. Улыбка исчезла с лица Златари. «Выпейте что-нибудь? Чего вам нацедить?» Весь гроб был заставлен бутылками, выбор был более чем велик. чтобы ответил Сайвард. Он ведь, кажется, сотни раз упоминал о том, что не прочь выпить. Но Анвин всегда вычеркивал из его рапортов упоминание о спиртном и теперь понимал, что не может вспомнить ни одного из его излюбленных напитков. Вместо этого на память пришла кодовая фраза, придуманная Эмили, и сейчас совершенно бесполезная. А в вине он...